Такие дни, счастливейшие даты, последний холод, первое тепло. Смотрю не через пыльное стекло, собаки лают, учатся солдаты. Как хлопья закоптелой бурой ваты, буграми снег, а с крыш давно стекло. Но почему так празднично светло? Или весны не видел никогда ты? Весну я знаю и любил немало, немало прошумело вешних вод, но сердце сонное не понимало. Теперь во мне проснулось все, и вот впервые кровь бежит по сети вен, впервые день весны благословен.